и две, и три. Я прислонился к деревянной перегородке, пытаясь привести свои мысли в порядок. Несомненно, стресс — классическая картина. Да-да, а у меня в чемодане есть несколько флаконов новейшего чудо-препарата — кортизона, рекомендуемого, в частности, именно для таких случаев. Я бросился в каюту и вернулся в рекордное время. В кармане моего рабочего плаща побрякивали бесценные флаконы с этикеткой «Предзолан». Это был один из первых стероидных препаратов, но до сих пор я применял его только при артритах и воспалениях. Я начал набирать спасительную жидкость в шприц. Руки у меня тряслись, и не только от качки. Предзолана было так мало. А скольким еще овцам он может понадобиться? И я ограничил дозу тремя кубиками. Одна инъекция, вторая. И мной опять овладевало отчаяние. Только три барана еще держались на ногах. Остальные лежали, судорожно вытянув шеи, выпучив глаза, а их бока мучительно вздымались и опадали. Раун поглаживал мохнатые головы и нашептывал какие-то нежные датские слова. Впервые я видел его погрустневшим и понимал, что делается у него на душе. Эти элитные красавцы, бараны, самые ценные из моих подопечных. Мне оставалось только ждать, но я был убежден, что их уже ничто не спасет. Вдруг я почувствовал, что у меня нет больше сил стоять тут и смотреть, как они... Я торопливо вскарабкался по железным трапам на верхнюю палубу, залитую водой, уходящую из-под ног. Делать мне тут было нечего, и я поднялся на мостик. Капитан, как всегда, встретил меня очень любезно, но посерьезнел, когда я рассказал ему про баранов. Потом он улыбнулся и сказал... «Я знаю, что они в надежных руках, мистер Хэриот. Не унывайте. Я уверен, вы их вылечите». Разделить его оптимизма я не мог, да к тому же не сомневался, что он просто хочет меня ободрить. Чтобы отвлечь меня от мрачных мыслей, капитан снова показал мне наше положение на карте и заговорил на морские темы. «Мы идем в стороне от обычных путей», — объяснил он. И обвел рукой пустынный горизонт. «Нигде не видно ни единого судна, и вряд ли до вечера нам встретится хоть одно». Разговаривая, мы смотрели сквозь стекла рубки, как нос Ирис Клоусен скользит в очередную ложбину между валами, а затем взбирается на новую серо-зеленую гору. Именно с мостика можно по-настоящему оценить громадность таких волн, и подсознательно я не переставал дивиться, как наша скорлупка умудряется вновь и вновь преодолеть их. Капитан умолк и несколько минут с непроницаемым лицом смотрел на бескрайний морской простор за стеклами рубки. «Я вам уже говорил, мистер Хэриот, — продолжил он, — что мы идем по ветру, и если до нашего возвращения не произойдет никакой перемены, нам будет туго». Он взглянул на меня с улыбкой. «Видите ли, мы опять выйдем в море. Едва кончим разгрузку. От торчания в порту никакой пользы нет». Все это время я отчаянно цеплялся за какой-то поручень. И вдруг с боязливым восхищением увидел, что на мостик небрежной походкой, засунув руки в карманы и покуривая трубку, вышел помощник капитана. Движения его были уверенными и беззаботными, хотя порой его туловище наклонялось под углом 45 градусов. Во всяком случае, так казалось мне. Впрочем, как я убедился, члены команды нисколько не уступали ему в этом искусстве, но, на мой взгляд, расхаживая так без всякой опоры, они страшно рисковали. Часа через два я уступил ноющей тревоге. Конечно, улучшение произойти еще не могло, но я хотя бы удостоверюсь, что моим подопечным не стало хуже. Переставляя ноги с величайшей осторожностью, я направился к себе в каюту взять все необходимое. Путь мой лежал мимо камбуза. Пол каморки усыпала кухонная утварь.